Камала, играй. Отправишься в ад или в рай. Лишь пистолеты, все знают ответы. Теперь успевай, убивай. Камала, играй. Если не в ад и не в рай. Поздно гадать, от врагов не сбежать.